Борьба под кремлевскими коврами. Утро. О наступлении его можно судить лишь по команде «Подъем». Загорается яркий электрический свет и начинает играть радио. И так до 10 часов вечера. В 7 часов на завтрак каша из непромолотого и непровеянного овса с мелкой костистой рыбой и чай с пшеничным хлебом. Что касается каши, то я, с сожалением, думаю об уничтоженном поголовье лошадей, которым она понравилась бы больше. Это не первый случай, когда я жалею о своей неистовой борьбе за механизацию и сокращение живого тягла. Вот они, плоды моих иллюзий. Нормальных крупорушек и веялок нет, а коней пустили на сервелат. Впрочем, зато хорош свежий хлеб армейской выпечки. После завтрака пора ожидания. Самое тягостное время. Одни ждут допроса, чаще неделями, иногда месяцами, другие — встречи с адвокатами, третьи — свидания с родными или передачу. Я не жду ничего, во всяком случае ничего хорошего. Но именно меня и требуют к следователям. Мой черед — идти пустыми коридорами и лестничными маршами под вой сирен, оповещающих всех о том, что идет опасный преступник. Иду коридорами вдоль камер, вдыхая все тот же острый запах тюрьмы. Этот запах — самое первое и сильное впечатление, которое произвела на меня матросская тишина. Это запах беды, запах тревоги, который связан с человеком в условиях наивысшей опасности, нервного перенапряжения. Им пропиталось все вокруг — стены, постель, одежда и даже эти коридоры, которые не могут проветрить гуляющие в них сквозняки. Этот запах властвует всюду, угнетая и изматывая нервы, держа в состоянии общей тревоги каждого переступившего пороги СИЗО. Еще один блок с решетчатыми дверьми, еще один переход с этажа на этаж, и вот обитель дознавателей. В комнате трое следователей и ни одного адвоката. Мне любезно вменяют 64-ю расстрельную статью и заверяют, что это минимум того, что они могут сделать для меня. С чувством глубокой признательности я окунаюсь в перекрестный допрос, пока не появляется адвокат. Впрочем, поток вопросов это не иссушает. Они представляют смесь нужного для расследования с обывательским интересом. Понять это можно. Разве их вина, что вершины следственной практики для них были убийства, изнасилования, возможно, взяточничество в особо крупных размерах, но никак не государственный переворот с целью захвата власти? Такого они, может быть, не проходили или крепко подзабыли старые учебники, хотя, видимо, не все. Иногда я возвращался с этих собеседований с чувством того, что нетленное дело Вышинского находится в надежных руках Степанкова. Впрочем, откуда взяться иному, если сам Степанков является слепком действовавшей системы принуждения, системы, где власть попадала в руки не самому умному, а самому хитрому, угодливому и так сверху донизу. Политбюро ЦК, его главные авторитеты всегда были кулинарами той политической кухни, где готовились предложения по выдвижению главной фигуры партии и государства, генерального секретаря ЦК КПСС. Выбрав его, они добровольно подчинялись воле нового лидера, заранее предполагая, что некоторые из них могут лишиться своих постов. Такое выдвижение не представляло спокойного и бесстрастного акта. Это всегда была борьба разных сил и групп, неформальных авторитетов политбюро, и подчас начиналась она еще при живых генсеках, нередко задолго до их ухода из жизни. Трудно сказать с полной уверенностью об искренности намерения Брежнева, но после перенесенной тяжелой болезни Леонид Ильич ставил вопрос о сложении себя полномочий генсека. Такое предложение тогда было воспринято многими членами политбюро ЦК крайне негативно. Они не были готовы к подобным переменам, не видели человека, который объединил бы их, ЦК, всю партию на пути исповедуемых ими идеалов и практических действий. Более того, всякое возвышение нового человека в ту пору грозило изменить расстановку сил, разбалансировать сложившееся равновесие. Скорее всего, поэтому были предприняты коллективные усилия для сохранения Брежнева на посту генсека, несмотря на его тяжелое состояние и неспособность активно вести работу. Его уговорили не менять статус-кво и заниматься делом по возможности, определив щадящий режим работы. В это же время началась подчистка и перемещение ряда членов политбюро, слишком активно толкавшихся локтями, чтобы подобраться к креслу генсека. Подгорный, Полянский, Шелепин, Шелест, один за другим официально, по разным причинам, но в действительности как имевшие разночтение в политических взглядах, покинули Политбюро ЦК. В народе причин таких отставок тогда именовали указом «за небрежность», намекая на неуважение к генсеку. Оставшиеся и очистившиеся когорта единомышленников не могла, тем не менее, не думать о новом лидере, во всяком случае, доверенном человеке, который бы надежно занимался всей кухней Политбюро ЦК. И глаз был положен на Константина Устиновича Черненко, возглавлявшего общий отдел ЦК КПСС. Он начал выдвигаться еще в период ухудшения здоровья Брежнева, фактически превращаясь в лидера, решающего за генсека многие вопросы, относящиеся к компетенции Политбюро ЦК. В марте 1976 года он избирается секретарем ЦК, в 1977 году кандидатом в члены Политбюро, в 1978 членом Политбюро ЦК. Такой ход дела пока устраивал многих. Черненко активно поддерживали Устинов, Громыко, Гришин, Тихонов. До превращения фактического лидера партии страны ему было далеко. Это был чисто кабинетный деятель, исправный и много работавший, но лишенный необходимого лоска и блеска, серьезной теоретической подготовки, а главное практического опыта деятельности на самостоятельном участке, широкой поддержки в партии, в среде интеллигенции. Правда, он всемерно старался приблизить к себе ряд писателей, поэтов, драматургов, художников, артистов, но это были, главным образом, люди определенной творческой направленности, либо те из них, которые готовы служить любому кумиру, лишь бы купаться в лучах славы. Часть членов Политбюро ЦК понимала всю нелепость такого решения и, не желая усиления роли Черненко, старалась выдвинуть новую фигуру. Многие сходились на Андропове. После смерти Суслова ему отдавал предпочтение Брежнев, выдвинув вторым секретарем ЦК. Вместе с тем поддержку находил и Косыгин, но он был неприемлем для большинства руководителей ЦК. Принятое тогда молчаливое согласие состояло в том, чтобы поддерживать Андропова и Черненко. Одновременно подыскивали перспективные фигуры на будущее. Судьба партии и своя собственная заставляли членов Политбюро думать о смене. Необходимо было несколько омолодить состав Ареопага. Причем поиск шел среди относительно молодых местных партийных лидеров, министров, в силу чего они еще долго не могли участвовать в активной политической борьбе. Такая возможность скоро представилась. В 1978 году не стало Кулакова, ведавшего в Политбюро ЦК вопросами сельского хозяйства. После смерти Кулакова ходили разные легенды о таинственности его кончины, однако все было довольно прозаично и банально. О причинах кончины однажды рассказал Горбачев. Он хорошо знал Федора Давыдовича, ценил его многие качества, но как руководителя крупнейшего сектора экономики ни во что не ставил, хотя открыто его никогда не критиковал. Как-то в начале осени 83-го года мы возвращались в машине после выступления Горбачева в высшей партийной школе при ЦК КПСС. В лекции Горбачев говорил о развитии сельского хозяйства, но не ограничивался его рамками и затрагивал многие общие экономические и социальные проблемы развития села. Кулаков, когда его просили прочитать лекцию, выступал всегда с агрономической точки зрения, сколько надо посеять пшеницы, гречихи, кормовых культур, как лучше возделывать и убирать урожай. «Он смотрел на отрасль с точки зрения полевода», — говорил Горбачев. «Экономики не знал, но человек был компанейский. По складу своего характера славился жизнелюбием, обожателем застолий и развеселых компаний». На Ставрополье, где он возглавлял краевую парторганизацию и за его пределами, Кулаков слыл хлебосолом, собирая по различным поводам гостей и своих соратников, благо санаториев, домов отдыха, различных особняков, предгорьях и горах Кавказа, настроили великое множество, и было где собраться. И сам он не отказывался от хорошего стола, бывая в командировках или выезжая поохотиться, что очень обожал, и не бросал любимого занятия в Москве, подобрав для этого ряд близлежащих охотничьих хозяйств. Часто принимал участие в кремлевской охоте, когда его приглашал в Завидово Брежнев. В 1978 году, вскоре после операции на желудке, еще достаточно не оправившись от болезни, он, как рассказал Михаил Сергеевич, крепко выпил и ночью скончался от инфаркта. Правда, некоторые сведущие люди считают, что Кулаков все-таки застрелился. Эта преждевременная смерть неожиданно стала прелюдией многих драматических событий, происшедших в стране. Она открыла вакансию в Политбюро и секретариате ЦК. Не будь этого несчастья, Михаил Сергеевич, видимо, никогда бы не смог столь быстро подняться по служебной лестнице к вершинам власти, но трагическому случаю было угодно открыть ему ход наверх. Как ставрополец, он стал членом похоронной комиссии и произнес в мавзолее на Красной площади подобающие в таких случаях скорбные слова о Кулакове. Именно там, на трибуне, я впервые увидел издали этого человека, который внешне произвел на меня довольно противоречивые впечатления. Был он еще не стар, но, мягко говоря, не по годам полноват, споредевший до прозрачности шевелюры. Речь его изобиловала местными диалектами и выдавала провинциала по вкрифии в кость поставленным ударением в словах и фразах. Больше мне ничего не запомнилось тогда, да, откровенно говоря, я и смотрел на человека из далекого степного края не очень пристально, и меньше всего думал в ту пору, что мне придется когда-нибудь иметь с ним дело, а уж тем более не мог представить его во главе партии и государства. Иначе, видимо, думал сам он. Сказав с мавзолея Ленина скорбные слова прощания о безвременном уходе из жизни Кулакова, замуровав его прах в кремлевскую стену, Горбачев томился в ожидании, кто станет в Политбюро куратором сельского хозяйства, и судьба улыбнулась ему на этот раз опять. На место Кулакова в аппарат ЦК пришел 47-летний Горбачев, первый секретарь Ставропольского крайкома партии. Фигура эта, как я говорил, многим из верхнего эшелона партийного руководства была известной, хотя для иных неожиданной. Его хорошо знали и рекомендовали Андропов, Суслов, да практически все руководители, что приезжали на отдых и лечение в санатории минеральных вод. Но были и противники такого назначения. Они не хотели пускать близко к рычагам власти человека, рекомендуемого Андроповым. Поэтому на место секретаря по вопросам сельского хозяйства готовили еще одну кандидатуру — секретаря Полтавского обкома КПУ Маргуна. И в этом проявлялась борьба разных сил за своего человека в ЦК. Вот что об этом рассказывали работники секретариата Черненко. На смотрины они приехали в Москву одновременно, и когда нужно было представить Брежневу Горбачева, того не могли найти. Речь уже шла о том, чтобы везти на дачу Брежнева Маргуна, предстояло спасать положение. Была проведена своеобразная поисковая работа. Неизвестно, чем бы все кончилось, но знатоки жизни членов ЦК отыскали водителя машины, отвозившего Михаила Сергеевича, выяснили, кто живет в том доме, куда его доставили, и тогда определили, где он может быть. Кандидатуру Горбачева Брежнев поддержал, что, разумеется, имело решающее значение. Горбачева избрали секретарем ЦК, а скоро и кандидатом в члены Политбюро ЦК. Членом Политбюро он стал в 1980 году. Приход довольно энергичного молодого секретаря ЦК взорвал тихую обстановку в Политбюро. Сразу выявились лица, не принявшие его. У него не очень-то складывались отношения с Косыгиным. Натянутые отношения были у Горбачева и с некоторыми другими руководителями Совмина СССР, министрами, хотя далеко не со всеми. В ту пору понимали значение ЦК, и лишь немногие позволяли себе независимое поведение, да и то, полагаю, согласовав свою позицию с председателем Совмина СССР. Не сразу налаживались отношения Горбачева с Кунаевым. Последний долго не признавал этого молодого человека, не заходил к нему, бывая в Москве, да, полагаю, и не звонил. Для решения всех вопросов Казахстана у Кунаева была достаточно надежная связь с Брежневым, он выходил прямо на него и отказа не получал. При необходимости обращался в Политбюро ЦК, и там не смели отказывать руководителю этой крупнейшей республики. Кунаев имел добрые и старые отношения с Устиновым, Черненко, Сусловым, Крамыко и Кириленко, и этого было более чем достаточно. Разумеется, позиция Кунаева изменилась, когда Горбачева избрали генсеком, но было уже поздно. В сентябре 1985 года, во время поездки Горбачева в Целиноградскую область, туда прилетел и Кунаев. Стояла золотая пора начала сентября, и в Северном Казахстане в разгаре была жатва. Новый генсек ездил в районный центр Шортанды, где размещался Всесоюзный институт зернового хозяйства, к академику Бараеву, и полдня провел у него, изучая прогрессивные методы обработки пашни, способы борьбы с ветровой эрозией. Бараев был уже тяжело болен, но нашел в себе силы показать все, что мог, и доложить о работе научно-исследовательского института. Затем Горбачев осмотрел поля, на которых работали комбайны, беседовал с механизаторами. Состоялись у него и беседы с Кунаевым, но понимания, видимо, достигнуто не было. Утром в день отъезда после завтрака они попрощались. Кунаев преподнес традиционные казахские дары, два темно-зеленых бархатных халата, вышитых казахским орнаментом и отороченных соболями. Соболиной была и казахская шапка с бархатным верхом. Второй халат был женским и предназначался для Раисы Максимовны. Дары были приняты, но рубец в отношениях так никогда и не рассосался. Алматинские события, происшедшие, как докладывал Соломенцев на политбюро, с националистическим душком, дорого обошлись Кунаеву. Пленум ЦК за это, а также за прием даров от подчиненных, освободил его от обязанностей члена ЦК КПСС. При выходе из здания охрана отобрала у него удостоверение. Старейший деятель партии, руководитель республики, заканчивал свою политическую карьеру, униженный и оскорбленный. Сложными были у Горбачева отношения со Щербицким. Независимый и неукротимый дед, как звали его многие, не очень-то почитал молодого члена политбюро ЦК, однако позванивал. А когда однажды, будучи в Москве, зашел к Горбачеву, то это произвело на Михаила Сергеевича эйфорическое впечатление. Об этом он часто вспоминал и чувствовал, что этот визит как-то снивелировал отношения, но, видимо, далеко не полностью и ненадолго. Щербицкий не прибыл на пленум ЦК, где избирали Горбачева генсеком, объяснив, что не успевал прилететь из Нью-Йорка ко времени открытия заседания, хотя по расчетам авиаторов сделать это вполне мог.